Подсознательно Кей раздвинула ноги. Гарри наклонился к ней и проник языком глубоко в свежую, молодую киску Кей. Глаза Кей расширились, когда Гарри вошел в нее. Его язык медленно, но верно двигался внутри ее щели и работал над ней. Стоны, исходящие от молодой женщины, были возбуждающими. Гарри наклонился и попробовал сладкий нектар Кей. Она впилась ногтями в затылок Гарри и снова глубоко вздохнула. Гарри удвоил лизание ее киски и свел ее с ума от удовольствия. Кей страстно желал его. О, волшебный язык вошел в ее тело и вылизал ее. Он лизал ее, сосал ее киску и сводил Кей с ума. Она прижала пальцы к его затылку и продолжала двигать бедрами вверх и вниз, пока Гарри опускался в ее сладкую, сладкую киску. О, это было так приятно чувствовать, как его язык проникает внутрь нее и заставляет ее плакать от удовольствия. Со стороны Кей последовал еще один взрывной оргазм. Гарри остановился и провел руками по телу Кей. Ее красивая грудь, большая, чем горсть, сжималась в его руках. Он провел ладонью по ее плоскому животу и мокрой киске, прежде чем опустить ее ноги. О, эти ноги, они заслуживают поклонения. Пульсирующий орган Гарри коснулся тугого живота Кей. Он наклонился, и они поцеловали друг друга. Пальцы Кей сомкнулись на его затылке. «Ты нужен мне внутри меня», — умоляла его Кей. «Ты никогда не будешь прежней», — предупредил ее Гарри. «Ты всегда будешь жаждать меня». Глаза Кары Денверс резко распахнулись, а затем сузились. О, какая разница, если она всегда хотела Гарри. Кончик его члена, трущийся о ее пупок, сделал Кей приятной и твердой. Гарри придвинулся к ней немного ближе и дразнил ее киску. О, Кей, дрожащая рядом с ним и брызгающая своими соками на кончик его члена, облегчала работу ее тела. Адриан наклонился и пососал прекрасные соски Кей. Она схватилась за его затылок и застонала. «Перестань дразнить меня!» Гарри удвоил поддразнивание, чтобы сделать Кей своей маленькой игрушкой. Ее мокрая киска качалась взад-вперед, приближаясь к инструменту Адриана. Он немного приблизился к ее телу. Дюйм за дюймом Гарри готовился ввести свой член в Кей. Кей качнула бедрами, чтобы встретиться с ним. Наконец, Гарри скользнул своим могучим членом в тугую, влажную киску Кей. Кей обхватила ногами Гарри. Гарри позабавился. «Ты будешь плакать, если я покину твое тело?» Кей не могла отрицать, что это была реальная возможность. Гарри прижался к ней и посмотрел прямо ей в глаза. Эти сексуальные зеленые глаза, постоянно присутствующие и смотрящие на нее, заставили сердце Кей замереть на пару ударов. Гарри наклонился и толкнулся глубоко в ее тело, чтобы она излилась от оргазма. Еще один глубокий толчок, и внутренности Кей сжались вокруг Гарри. Гарри наслаждался ощущением ее сладкой киски, обвивающей его. Тихие стоны, которые она издавала. Гарри наклонился к Кей и поцеловал ее соски, отчего она вздрогнула и тяжело задышала. Гарри точно знал, на какие кнопки нужно нажимать, и он вел Кей. «Пусть удовольствие создаст его. Пусть оно накапливается в твоем разуме, в твоем теле, и ты можешь кончить для меня прямо сейчас, кончить для меня жестко». «А-а-а!» Громкий крик удовольствия вырвался изо рта Кея. Она сжалась вокруг его члена, когда он вошел внутрь ее тела. Толчки вонзались глубоко в Кея и заставляли ее дрожать от удовольствия. Гарри точно знал все правильные движения, все правильные удары, все толчки, направленные на то, чтобы проникнуть в ее тело и оставить Кей мокрой, сочной кашей. Она сжалась вокруг него и сильно сжала Гарри. Кей вскочила и попыталась перевернуть Гарри на спину. К ее большому удивлению и ликованию, Кей удалось одолеть Гарри и отправить его обратно на кровать. Губы мокрой киски Кей скользнули по массивному шесту Гарри, когда он проник глубоко внутрь ее тела. Влажность ее киски окружила его, пока Кей раскачивалась вверх и вниз. Она сильно прикусила губу, и с каждым толчком Гарри все сильнее и сильнее загонялся в ее тело. Она окутала его член и выпустила его с чрезвычайно ликующим криком, когда она погрузилась вниз на его член. «Идеальный!» Кай плакала по нему. «О, я люблю кататься на тебе!» Кей продолжала кататься в стиле наездницы Гарри. Она наклонилась и поцеловала Гарри в губы. Еще пара толчков, и Гарри вдавился внутрь нее. Каждый раз, когда толстый член Гарри входил в ее киску, Кей испытывала некоторое волнение. Много похоти разлилось по ее телу. Похоть, которая довела ее до предела, а некоторые сказали бы, до точки кипения. Гарри наклонился к Кей и прижался к ее телу. Ее внутренности напряглись и высвободились вокруг его члена, с заметным потоком, охватившим его член от кончика до самого основания. «Готовься, ты снова кончишь для меня, ты тоже, жеребец». Кей сжалась вокруг него и доила член Гарри. О, она действительно увлеклась этим, естественно. Она мечтала об этой встрече несколько месяцев. И теперь, когда Кей довольно энергично оседлала мужчину своей мечты, она хотела извлечь максимум из этой встречи. Ее пронзительные глаза не отрывались от Гарри с каждым прыжком. Она плотно прижалась к нему и скользнула своими мокрыми стенками вниз, чтобы сжать его член. Глаза похоти ярко горели, все ближе и ближе к пределу. Гарри довел Кей до критической точки и всадил ее горячую киску в свой пульсирующий твердый член. Она громко закричала и сильно сжала его. Наконец, Гарри вошел в Кей и залил столько горячей спермы в ее киску, сколько могли вместить его яйца. Кей вскрикнула от восторга, подпрыгивая на Гарри. Каждый выброс спермы наполнял ее тело и заставлял ее кричать от удовольствия. Доза за дозой белой горячей спермы вливалась в ее тело и закачивалась внутрь нее, заставляя ее чувствовать себя действительно восхитительной и действительно возбужденной в процессе. О, Кей думала, что это был лучший день рождения, и у нее был настоящий день рождения, хороший день рождения. Она рухнула на Гарри, и Гарри перевернул ее. Кей одобрительно застонала. «Вы настоящий подарок, мисс Денверс, ха-ха-ха». Алекс восприняла это как сигнал войти в комнату. Она сбросила купальный халат, обнажив восхитительное зеленое белье, которая сидела на ее теле. Гарри оценил вид ее одетой в стринги задницы, когда она забралась между начиненными спермой ногами Кей. Ее губы скривились в улыбке, когда она немного сбавила тон. Затем, еще одним движением, Алекс нырнула вниз и попробовала сперму, капающую из ее сестры, заставив ее ахнуть в очевидном признательности за то, что она делает. «Алекс!» Кей вскрикнула от едва скрываемого восторга. «Да, Алекс точно знала, что делала». Она целовала, сосала и наслаждалась спермой, залитой в восхитительную киску ее сестры. Ей стало жарко, особенно с руками Гарри, творящими свое волшебство, в буквальном смысле, вниз по ее телу и заставляющими тело Алекса сильно нагреваться. Гарри вошел в нее и заставил разум Алекс полностью сходить с ума. Гарри поцеловал ее в шею и в ухо. «Тебе это нравится? Тебе нравится лизать ее киску? Этот глубокий мазок языком заставил Алекс еще глубже проникнуть в Кей. Крики удовольствия Кей и разогрев ее тела заставляли ее ценить это еще больше. Алекс высосал сперму из киски Кей, а затем приподнял ее. Алекс медленно полз вверх по телу Кей и вызывал у нее судороги удовольствия. Алекс коснулся внутренней стороны бедра Кей и заставил ее тихо вскрикнуть, когда Алекс приблизился к ней. Хищная улыбка последовала за Алексом, подошедшим ближе. Их языки соприкоснулись, а бесконечная страсть последовала за тем, как Алекс погрузился в рот Кей и безумно поцеловал ее. Алекс положила руку на затылок Кей и углубила с ней поцелуй. Они отстранились друг от друга, между ними соединилась нить шалфея. «Позвольте мне научить вас, как сосать член Гарри». Кей заинтересовался. Алекс наклонилась и прикоснулась губами к органу Гарри. Она поцеловала его и закрутила языком. Ее руки двигались, чтобы стимулировать Гарри и довести его до максимальной твердости. Затем, сохраняя зрительный контакт, член Гарри вошел в рот Алекс. Алекс застонала, как будто она глубоко заглотила Гарри. Пальцы надавили на ее затылок и заставили ее вскрикнуть от удовольствия. Гарри прижал пальцы к затылку Алекс, и она застонала, глубоко заглотив его. Алекс провел несколько минут, стимулируя каждый дюйм мужского достоинства Гарри, к его ворчащему одобрению. Она отстранилась и жестом пригласила Кей войти. «Твоя очередь». Кей смотрела на его член и не могла дождаться, когда он окажется между ее губами. Она наклонилась и коснулась губами его члена, медленно вводя его в рот. Гарри положил руку ей на затылок и провел Кей внутрь. Глаза Кей распахнулись и продемонстрировали столько похоти, сколько возможно, когда она провела своими горячими губами по его члену. Гарри положил руки на затылок Кей и направил свой пульсирующий твердый член в ее горло. Громкий хлопок эхом отозвался о том, как глубже Гарри вошел в нее. Алекс присоединилась к своей сестре в сосании яиц Гарри. Затем последовала восхитительная двойная команда Денверс, пока они работали над членом Гарри. Алекс и Кей подошли и по очереди лизали член Гарри. Алекс схватила сестру за лицо и поцеловала. Эти двое разделили свою страсть. Гарри разжег пламя, засунув пальцы в их милые киски. Кей и Алекс снова вскрикнули, взрывно наслаждаясь Гарри, пока он двигался внутри их тел. «Повернись». Они повиновались Гарри и покачивали своими сладкими задницами, В то время как Гарри продолжал перебирать их обоих, Гарри решил заново познакомить Алекс со своим членом внутри ее тела. Старшая из двух женщин успешно приобрела его. Гарри толкнулся внутрь нее и начал качать ее тело. Кей стало жарко и тяжело при виде идеального члена Гарри, входящего в Алекс. Она испытала это на собственном опыте, но видеть мастера за работой было совсем другое. Она чувствовала, как ее киска нагревается при мысли о том, что она внутри нее. Гарри слегка повернул Алекс в сторону, и Кей стянула с Алекс рубашку, обнажив ее сочные сиськи. Эти руки ласкали ее грудь и заставляли ее плакать от удовольствия. Он прикасался и сжимал их, чтобы сделать ее горячее и тяжелее дышать в процессе. Сочетание восхитительных ощущений отправило разум Алекса в бесконечную поездку удовольствия. Чем глубже Гарри врезался в Алекс, тем сильнее она жаждала его. Это была непрерывная петля удовольствия, постоянно загоняющая Гарри глубже в ее тело. О, да, это было прекрасно. Ее киска блестела от желания, чем глубже Гарри вдавливался внутрь ее тела. Он проникал в нее, следя за тем, чтобы ее внутренности наполнялись для него соком. Гарри наклонился и поцеловал ее в шею, в процессе чего она очень горячо задышала. «Кончи для меня, снова». Алекс обязан Гарри и кончил, очень энергично для Гарри. Он глубоко прижал пальцы к ее спине и начал двигаться внутрь нее сзади. Чем быстрее Гарри погружался в ее тело, тем сильнее этого желал Алекс. Он довел ее до еще одного сильного оргазма и заставил ее излиться. Затем Гарри переключился на Кей. Ее киска поглотила Гарри, как только он вошел в нее. Она этого очень хотела. Хотел еще одну порцию на день рождения. Но пока первый был бесплатным, Кей захотела насладиться вторым. О, жар вокруг промежности Гарри только увеличился, когда он проник в Кей. Гарри кончил ей интенсивным оргазмом. Он переключался между Кей и Алекс. Он вливался в их тела. Они оба плакали. Алекс пытался сопротивляться Гарри, чтобы сохранить хоть какое-то достоинство. Тем не менее, он во всем разобрался с ней. Все места, которые сводили ее с ума, наряду с этим впечатляющим членом, накачивающимся внутрь ее тела. Он перевернул Алекс на спину и закинул ей ноги. Гарри коснулся ее атлетичных ног. Проклятие. Гарри поднял ноги Алекс над ее головой и глубоко вошел в нее. Он доводил ее до постоянных оргазмов. Каждая из них умопомрачительнее последней. Алекс схватила Гарри за шею и толкнула внутрь. Он качал ее киску, резкими толчками проникая глубоко внутрь ее тела. Голод, который Алекс испытывал к Гарри, только усиливался по мере того, как Гарри вжимался глубже в ее тело. «Подожди». Кей опустилась на лицо Алекс. Сладкие экзотические объятия языка Алекс, скользящего по приманке Кей, лишь удвоили удовольствие, которое она испытывала. О, какой восхитительный жар усилился и разлился по ее телу. Умелое лизание заставило Кей запрокинуть голову, и чем глубже Алекс вошел в ее тело, Алекс точно знала все шаги, которые надо было сделать, все точки, по которым нужно было ударить внутри своего тела, все движения, которые сводили ее с ума и заставляли изливаться на Алекса в процессе, когда она кончила на лицо пожилой женщины. «Наполните ее, чтобы я мог отблагодарить вас за прошлую услугу». Кей заплакала. В пути Алекс сжалась вокруг него, мысль о том, что сперма Гарри погрузится в нее, вызвала новое волнение. Он качнулся вниз внутри ее тела и глубоко вонзился копьем. Чем быстрее Гарри входил в нее, тем больше узкая киска Алекс возвращалась к нему. Она жаждала и прижалась к нему. Жар только усиливался, чем быстрее Гарри проникал внутрь ее тела, заставляя ее взорваться для него в процессе. Затем Гарри взорвался. Он надавил на Алекс и оседлал ее, посылая поток спермы внутрь ее тела. Алекс сжалась вокруг Гарри, чтобы наполнить ее сливками. Гарри крепко схватил ее и отодрал ее киску, чтобы свести ее с ума от удовольствия. Кей опустилась и прижалась губами к киске Алекс, чтобы высосать сперму. О, она знала, почему Алекс так развлекалась, делая это раньше, потому что Кей потратила время своей жизни, съедая это. Умелые руки Гарри, скользящие по ее телу, заставили Кей задуматься. Ей в голову пришло много странных мыслей, и она надеялась, что Гарри сможет воплотить их в жизнь. Ха-ха-ха. Истощенный Алекс левитировал на койку, которую Гарри сотворил в другом конце комнаты. Кей села к Гарри на колени и поцеловала его, пока другая рука не коснулась ее спины. Кей подумать не могла, что станет лучше. Кара, ее прекрасная кузина, присоединилась к ним. «Я уверен, что только что сделал твой день рождения». Две светловолосые криптонианки поцеловались. Их языки только сцепились друг с другом. Кара запустила руку в волосы Кии и проследила узоры по ее телу. Нагрев ее тела усилился. Кара поставила Кии на колени, и Кии очень красиво встала между ног Кары и стала поклоняться ей. «Гарри, мне нужно попробовать ее на вкус». Гарри завис перед Карой и использовал ее волосы, чтобы направить свой член ей в рот. Кара втянула его член себе в горло и почувствовала жар, исходящий от его члена. Кара знала, как доставить удовольствие Гарри. Его пальцы скользнули по затылку волос Кары, пока он двигался в ее горло. Она проглотила его и посмотрела ему в глаза. Удовольствие просто плясало в ее глазах, пока он продолжал трахать ее рот. Кей поцеловала бедра Кары и вошла в долину между ними. Эта сладкая киска заставила Кей чувствовать себя очень легкомысленной и очень счастливой. Она не могла сопротивляться сосанию, лизанию и наслаждению каждой последней капли, сочащейся из тела Кары. Сладкий нектар наполнил ее желанием. «Вот и все. Поклоняйся мне. Ты знаешь, что хочешь». «О, это сделал Кей». Она вылизала киску Кары. Ее старший двоюродный брат Кей был увлечен ею долгое время, и это увлечение достигло пика. Младшая Кара хлебала соки киски старшей Кары. Удовольствие только увеличивалось, чем быстрее она въезжала в нее. Наконец, Кей вышла, изо рта капала сперма. Кара схватила Кей и положила ее на кровать. Ее ноги были раздвинуты, и Кара залезла ей между ног и начала вылизывать ее. Квалифицированный язык старшей Кары показал Кей кое-что. Ну, это как приветствовать старого друга. Гарри провел некоторое время, вылизывая киску Кары. Ей не нужно было промокать, но она не рискнула нырнуть в эту сладкую, сочную киску, это было мысленно. Гарри провел руками вниз по ее телу, касаясь ее и играя с ней, прямо перед тем, как раздвинуть ноги Кары и прицелиться прямо в то место, где ему нужно было быть. Он направился внутрь ее тела, чувствуя, как ее сочные стенки просто поглощают его. Гарри схватил ее и нырнул внутрь ее тела, вызывая у нее возбуждение от удовольствия, когда он вошел в нее сзади. Мужественность Гарри скользнула в Кару и кормила ее постоянно, по бесконечному циклу. О, да, Гарри вошел в Кару и стал качать ее тугую, голодную киску. Его яйца равномерно шлепнулись на нее. Он вошел в нее и въехал в нее. Кара уткнулась лицом в прекрасную пизду своей младшей кузины. О, Кей счастливо наслаждалась происходящим. Ее бедра вздрогнули и наслаждались вкусом, который случился. Кара наклонилась и закрутила языком туда-сюда. Она танцевала все это на сладких, сладких нижних губах Кей и довела ее до приятного конца. Несколько раз бедра Кей вздымались и встречались с Карой, когда она толкалась в нее. Обе криптонианки пришли за Гарри. Гарри погрузился внутрь Кары и постоянно раскачивал ее тело. Она крепко сжала его и издала крик удовольствия. «Как бы это ни было мило, я вижу, что у моего дорогого кузена есть одна дырочка, которую ты не задела. Оставил лучшие напоследок». Кей стало интересно, что Гарри и Кара имели в виду под этим. Она получила ответ довольно быстро. Умелая рука Кары опустилась к ее заднице и сжала ее. Восхитительный крик только усиливался, чем дальше Кара засовывала мокрый палец в свою попку. Она раскачивалась взад-вперед и отправила Кей в удовольствие. Ее соски напряглись при мысли о том, что Гарри засовывает свой член в ее самую запретную дырочку. С улыбкой Кара подняла Кей и поставила ее к себе на колени. Она блестела, и Кара улыбнулась. Она приставала к телу сексуальной 16-летней девушки, которая корчилась на коленях у Гарри. Гарри прижал к ней кончик своего члена. Кей закрыла глаза. Еще один толчок, и мужчина ее мечты начал сосать анальную вишенку Кей. Сначала было больно, а потом было так хорошо. Помогло то, что обе ее сексуальные кузины массировали ее тело и увлекли Кей в бесконечную поездку удовольствия. О, Гарри толкнулся внутрь нее и наполнил ее тугую попку бесконечным количеством членов. Она завизжала от восторга, когда Гарри вошел в нее быстрее. Он вдавливался в ее тело и несколько раз входил в нее. Все ее тело тряслось, и она кричала о Гарри, чем глубже он входил в нее. Жар только усиливался с каждым толчком, проникающим все глубже и глубже внутрь ее тела. «Приятно, правда, дорогая?» – спросила Кара. «Ты становишься зависимым от члена Гарри, проникающего во все твои дырки. Настоящий супермен!» Кей нырнула лицом в грудь Кары и пососала ее соски. О, она становилась горячей и тяжелой. Она неоднократно наслаждалась этими сосками, скользящими в ее рот, в то время как Гарри обгонял ее. Его пальцы скользнули в ее киску и добавили еще больше привлекательности. Постукивание по идеальной подростковой заднице Кей было упражнением в самоконтроле. Чем глубже Гарри входил в ее тело, тем сильнее она кричала, и тем больше Гарри хотел излить каждую каплю спермы между сладкими щеками Кей. Не помогло и то, что дразнящая рука Кары опустилась. «Спустись и отсоси ее киску». Кара нырнула между губ Кей. О, она не могла насытиться нектаром. В то время как Гарри схватил задницу Кей рукой, его рука потянулась, чтобы схватить все, до чего он мог дотянуться. Обе криптонские женщины сходили с ума по Гарри. Они кричали снова и снова, когда он толкался в их тела. Теснота заднего прохода Кей сжала Гарри и освободила его, пока он двигался внутри ее тела. «А-а-а!» Кей вскрикнул. Двойное ощущение атаки ее кузенов или дырок Кей. Суперженщина и Супермен использовали Супергерл как игрушку, и она любила это. В ее юный разум вошли новые, прекрасные ощущения, которые сформировали ее извращение и желание на всю жизнь. Гарри надавил на нее и покачал ее напряженную задницу. Чем глубже погружался Гарри, тем больше она хотела этого. Вы не представляете, как трудно сдерживаться. Кей не хотела, чтобы Гарри сдерживался. Она хотела, чтобы он разгрузился. Гарри надавил на нее и несколько раз вошел внутрь ее тугой, голодной киски. Она сжала его и выпустила поток соков в ожидающий, соглашающийся рот Кары. О, Кей повсюду видела звезды. Гарри положил руки на ее задницу и вошел в нее. Он ехал, и она чувствовала его яйца. Рука помощи Кары подоила их, и с рукой Кары Кей поняла, что пришло время для Гарри разгрузиться, выпустить свое семя в ее тугую попку. Еще один толчок, прежде чем Гарри разрядится. Он откинулся назад и залил взрыв за взрывом раскаленного добела семени в сочную задницу Кей. Он жестко вошел в нее и наполнил ее задницу таким количеством спермы, которые могли вместить его яйца. Он наклонился и наполнил ее задницу спермой, сводя ее с ума, пока она кричала о нем. Гарри влил свою белую горячую сперму в ее задницу и закончил закачивать ее внутрь нее в процессе. В тот момент, когда Гарри вырвался из Кей, Кара перевернула ее. Задница склонна и готова быть съеденной. Кара нырнула в Кей и высосала сперму. А Гарри, хорошо разглядев попку Кары, вылизал ее и все равно приготовился ее трахнуть. Ха-ха-ха. Гарри едва закрыл дверь офиса, прежде чем Лена прижалась губами к его губам и втянула его внутрь. Тесс ухмыльнулась, когда Лена втянула Гарри в кабинет и оседлала своего любовника, целуясь с ним. Это был долгий день, долгий трудный день. Тесс удалось просунуть руку в штаны Гарри и поработать с его членом своей качающейся рукой. Гарри затвердел под хваткой Тесс, когда она поглаживала и дергала его твердый орган. Он наполнил ее руку, чем глубже Тесс погрузила его штаны и энергично потерла его. Его член стонал под хваткой Тесс, тем быстрее она работала с ним. Чем искуснее была ее рука в этом процессе, должен получить этот член. Сейчас же, Тесс наклонилась и лизнула Гарри от кончика его члена до самого основания. Лена присоединилась к Тесс, играя с мужественностью Гарри, и две сестры стали водить языками туда-сюда по его члену. Они посмотрели на него и запечатали его член в очень горячем поцелуе. Они смотрели Гарри прямо в глаза, когда по очереди сосали его член. Он поднял все важные бумаги со стола и аккуратно сложил их на полу, чтобы не повредить. Не было нужды устраивать беспорядок. Хотя Гарри собирался создать одну из двух сестер, он левитировал их и на стол. «Учитывая, что у вас много напряжения, чтобы потренироваться, я рад помочь вам». О, Гарри мог дать им много рук. Он провел пальцами по их телам и отправил их сверху. Удовольствие только нарастало, когда Гарри проникал внутрь их тел. Его умелые пальцы чередовали Тесс и Лену и заставляли их киски жужжать от удовольствия. Гарри вдавился внутрь их тел и продолжил играть с ними. Он вылизал киску Тесс и сделал то же самое Лене. Лена решила предложить Гарри лечь на парту. Ее восхитительное обнаженное тело поднялось и потерлось губами сладкой киски вверх и вниз о член Гарри. Впечатляющий орган протиснулся между складками Лены, и она надавила вниз. Все напряжение долгого дня в офисе сильно ударило по ней. Гарри сел и поиграл с пышной грудью Лены. Она плакала по Гарри. «Все для тебя. Теперь все принадлежит тебе». Гарри был рад это слышать и продолжал тереться о ее грудь. Он усилил нарастающее внутри нее напряжение и заставил ее капать для Гарри. Гарри направил свой член в нее настолько глубоко, насколько это было возможно, и заставил ее сжиматься и расслабляться вокруг его члена, пока он скользил им внутрь нее. Она сжалась вокруг него и выпустила столько сока на его шест, сколько в человеческих силах, чтобы намочить его. Тесс чувствовала себя обделенной. Ненадолго, когда Гарри затащил ее себе на лицо и начал вылизывать ее киску, глаза Тесс приоткрылись на долю дюйма. Гарри скользнул ртом в ее киску и высосал соки. Тесс сбрызнула и застонала на нем. Чем глубже Гарри погрузился в нее, о, этот опытный рот заставил Тесс пройти через все шаги. Небесный и горячий, Гарри вонзил свой язык в Тесс так глубоко, как только мог. Она увидела звезды, которые в процессе протекали по всему рту Гарри. Гарри вонзил свой язык в ее киску и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. «Иди сюда, сестренка!» Тесс наклонилась и поцеловала Лену, продолжая скакать на члене Гарри. Гарри качал обе их киски и заставил их кончить. Сестры Лютер вошли в новое состояние удовольствия. Затем Гарри дал еще один оргазм. Лена выложила край большого стола, расставив ноги. Теперь Тесс зарылась лицом в киску Лены и высосала соки. Когда Гарри прижался к ней, направление его члена, прижатого к ее мокрой киске, сводило ее с ума. Стены ее дымящейся горячей киски качнулись и поглотили Гарри, пока он почти полностью не оказался внутри нее. Он надавил и раскачал ее горячее тело, наполнив ее членом. Когда он поднялся и врезался в нее, его твердые яйца шлепались об нее. «Похоже, вам обоим есть над чем поработать». Да, и засунуть в нее киска Гарри было лучшим способом решить эту проблему. Огненно-рыжая сжимала своими стенами вокруг Гарри, чем глубже он погружался внутрь. Он схватил ее и толкнул в ее тело. Жар ее киски поглотил Гарри, и он заставил Тесс сильно кончить. Когда у Тесс перехватило дыхание, Гарри оттащил ее и врезался в Лену. Лена посмотрела ему в глаза с самой обжигающей страстью, на которую только была способна. Гарри надавил на нее и начал качать ее тело. Они были в постоянном цикле удовольствия, а Гарри то и дело погружался в Лену. «Возьми меня, любовник!» Лена закричала ему в ухо. «Возьми меня! Разорви мою голодную маленькую киску!» О, Гарри обязан ей! Он прижал Лену к бедрам и наполнил ее тело. Каждый раз, когда его твердый член входил в ее сочное тело, Лена качала бедрами, чтобы встретить его. Гарри подходил все ближе и ближе к пределу, в то же время подтягивая Лену все ближе и ближе к ее взрыву. Ее стены плотно обвились вокруг него. Тесс нашла присутствие Гарри, просто трахающего ее сестру, для меня заманчивым. Их разумы переплелись и создали волшебную петлю удовольствия. Гарри втиснул в Лену столько своего члена, сколько мог, одновременно соблазняя и дразня Тесс. Гарри знал, что Лена отчаянно жаждала его нагрузки. Однако в ту секунду, когда он вышел из нее, Тесс забралась на него и подпрыгнула вверх и вниз на его члене. «Славная война сестринского соперничества», – простонал Гарри. «Похоже, ты хочешь эту сперму». Сестры могли быть гиперконкурентными время от времени. Тем более, что эти сестры были лютерами. Гарри наклонился к ней и поиграл с грудью Тесс. Гарри сжал их еще пару раз и выпустил приятное количество сока по всему ее телу. Гарри наклонился и всадил в ее тело столько своего члена, сколько смог. Его яйца неоднократно шлепались по ее телу и заставляли ее сжиматься вокруг его члена. «Всегда», — проворковала Тесс. «Нет, если я получу его первым». Обе сестры Лютер склонились над краем стола, предоставив Гарри заманчивую возможность. Он чередовал их обоих и вонзал свой член в их тела. Гарри работал взад и вперед в их тугих кисках, заставляя их кричать от удовольствия. Гарри работал и играл с их телами. Их голодные тела соревновались. О, Тесс сжала член Гарри, а Лена сжала еще сильнее. В конце концов опыт Лены в постели с Гарри окупился. Гарри сосредоточился на всех точках удовольствия на ее теле и еще одним толчком вошел в нее. Его яйца напряглись и выгрузили как можно больше спермы, закачанной внутрь ее тела. В тот момент, когда Гарри кончил внутрь Лены, Тесс коснулась губами его члена. Она посмотрела на него голодными глазами и сильно отсосала. Гарри провел руками по ее рыжей голове. Прошло не так уж много времени между тем, как Лена и Тесс сбоготворили Гарри. Рыжеволосая и черноволосая красавица уставились на Гарри голодными глазами. «Похоже, я выиграл это соревнование». Ни одна из женщин не согласилась с этим. Они готовились к другому раунду. Сегодня вечером их либидо было абсолютно ненасытным. Коллектив: Алекс Денверс, Хлоя Салливан, Элиза Денверс, Кара Зорелл, Лана Лэнг, Мэнди Ларсон, Эбигейл Файн, Патриция Суон, Марта Кент, Затанна Затара, Эмили Динсмор, Лена Лютер, Виктория Хардвик, Кайла Уиллоубрук, Дезири Эткинс, Джесси Брукс, Ирма Ардин, Хелен Брайс, Молли Грикс, Клэр Силтон, Алисия Бейкер, Лейс Лейн, Люси Лейн, Тесс Мерсер, Лори Лемарис, Астра Инзе, Рая, Фаера, Лара Лор Ван, Этир, Селена, Андриара Хаскара Денверс, новинка, глава 20, конец 2 тома, Гарри Лейс Хлея Люси Андриа, Гарри Лана Эмили, Гарри Хлея Кара Денверс, в офисе Дейлы Планет Андриа поклонялась телу Гарри и полностью разделяла его догола, пока целовалась, его пульсирующий твердый член выдвинулся и коснулся губ Андриа, глаза Андриа расширились на долю дюйма, когда она наслаждалась прикосновением инструмента к своим губам. С жадностью она надавила и обхватила член Гарри своим ртом. С другой стороны Хлоя и Лейс прижались губами к шее Гарри и провели своими прекрасными руками по его телу. Их поцелуи только усиливались, чем больше они доставляли удовольствие Гарри. Было забавно, сколько раз они сбегали из планетного офиса, где был только Гарри и один, два или, в данном случае, все трое вместе. Лейс почти произнесла это, но она заблудилась в Ла-Ла-Линде, когда рука Гарри скользнула вверх по ее бедру и проникла в ее киску. Лейс закрыла глаза и издала приятный вздох удовольствия. «Мой дорогой кузен», в недоумении для слов. Гарри тоже потрогал Хлою, и она ахнула и застонала. Гарри чередовал их соблазнительные сундуки. Он сосал грудь Лейс. Лейс положила руку на затылок Гарри, чтобы побудить его отправиться в город на ее сиськах. Гарри отодвинулся в другом направлении и сделал то же самое с Лейс. О, Андриа нравилось поклоняться члену Гарри. Она втянулась в забаву, довольно регулярно и очень быстро. Она громко и шумно хлебала орган Гарри. Гарри положил руку на затылок Андриа и направил свой толстый член ей в горло, заставляя ее стонать вокруг него. Он очень сильно толкнул ее в горло и сводил ее с ума от удовольствия, пока она продолжала стонать для него, пока он качал бедрами взад-вперед, чтобы протолкнуть ее в горло. Гарри жестом пригласил Хлою и Лейс присоединиться к Андриа, стоящей на коленях. Трое милых репортеров лизали член Гарри и сосали его яйца. Лейс схватила Хлою и страстно целовалась с ней, в то время как Андриа ощупывала тела двух своих коллег-репортеров. Ее пальцы погрузились в их горячие тела. «Вы всегда приятны, мисс Рахас». Дверь открылась, когда Гарри засунул свой член ей в рот. Он попался на глаза некой Люси Лейн, которая зашла навестить своих двоюродного брата и сестру. Однако гораздо более мучительная вещь пришла в голову Люси, когда она увидела член Гарри. «Должна была знать», — с ухмылкой пробормотала Люси. «Да, ты должен». Андриа отступила, чтобы Гарри смог поставить Люси на колени и ввести свой член ей в горло. Люси застонала, когда орган Гарри набил ей горло, сильно и глубоко. Он прижался к ее затылку и направил свой толстый, пульсирующий член в ее горло, заставляя ее энергично стонать с каждым ударом. Андриа улыбнулась и посадила Лейс и Хлою на стол. Доминантная женщина нехорошо поступила с парой двоюродных братьев. Ее пальцы впились в них, шлепая туда-сюда по их телам. О, да, Лейс и Хлоя стонали и корчились на столе. Говоря о приятном времяпрепровождении, голова Люси покачивалась вверх и вниз на члене Гарри. Гарри схватил ее за хвост и энергично трахнул в лицо. Затем, когда его член был хороший и влажный, Гарри потянул Люси вверх. Юбка Люси была сорвана, а трусики сняты. Гарри поднял ее в свои сильные руки. Люси вздохнула от удовольствия. «Насколько сильно ты этого хочешь? Разве ты не чувствуешь, как моя киска течет для тебя?» «Слишком верно». Гарри подогнал Люси к своему члену и швырнул на него великолепную брюнетку. В тот момент, когда Гарри заключил Люси в свои объятия, он рухнул внутрь ее тела. Ее теснота обвила его, хорошо и жестко, пока он трахал ее очень сильно. «Да, накажи мою киску, папочка», — Люси проворковала ему на ухо. На столе, в стороне, пока Гарри трахал Люси, Андриа вогнала фалоимитатор в Хлою и Лейс, заставляя их внутренности быстро извергаться, когда она врезалась в их плотные тела. Хлоя и Лейс плакали от удовольствия. Андриа сосредоточилась на том, чтобы трахать киску Лейс, пока ела Хлою. От сладкого нектара у нее перехватило дыхание. Разум Люси Лейн достиг вершины удовольствия. Гарри коснулся ее ног, потер ее клитор, а затем перешел к ее груди, которая теперь была обнажена, когда ее блузка разорвалась. Соски Люси торчали, и Гарри сосал их. Он дал ей твердую руку, в которой она нуждалась, чтобы держать ее в узде. Но, в то же время, столько нежности, любви и заботы, чтобы она была счастлива. «Папина дочка хочет кончить», — Гарри зарычал. «А-а-а, да». Сжатие мокрой киски Люси привело Гарри глубоко внутрь нее. Ее плотная, узкая киска полностью доила его, когда Гарри погрузился в нее и заставил ее извергаться во все стороны. Гарри наклонился и поцеловал ее еще пару раз. Андриа созрела для траха. После того, как Гарри покончил с Люси, он перешел к Андреа. Она закричала от удовольствия, когда Гарри глубоко вошел в нее. Тепло ее тела позвало Гарри внутрь. Гарри наклонился и толкнул ее сверху. Тем временем Лаис решила, что, поскольку ее сестра оказалась в таком компрометирующем положении, ее работа как старшей сестры будет заключаться в том, чтобы заботиться о Люси. Она подползла и прижалась ртом к соскам Люси, чтобы сильно их пососать. А затем Лаис схватила Люси за голову и уткнулась лицом ей в грудь. Люси пришлось катать сиськи Лаис на моторной лодке. Хлоя встала и решила заняться кисками обеих своих двоюродных сестер. Она сильно лизала их. Андреа подтолкнула Гарри к офисному стулу. Она взяла его возбужденное мужское достоинство глубоко внутрь своего тела. Ей доставлял удовольствие каждый дюйм. «Не могу поверить, что мне так повезло с тобой», — выдохнула Андреа. «О, ты заставляешь меня чувствовать себя таким живым». Гарри пробежался по ее прекрасной оливковой коже и поцеловал. Пот лился с тела Андреа и делал ее еще сексуальнее и экзотичнее, чем когда-либо. Чем глубже Гарри накачивался в нее, тем больше Андреа прижималась к его твердому члену. Она поглотила и отпустила его еще несколькими толчками, чтобы свести ее с ума. «Повезло, повезло, женщина», — выдохнул Гарри ей в ухо. «Мммммм». Андреа выпустила свои соки на член Гарри и накачала его тело. Она качнулась на него и заставила ее плакать. Хлоя лизала сладкие киски своих чрезвычайно милых кузенов. О, она могла слышать крики Андреа. Немного зависти пробежала по телу Хлои. Отсутствие Гарри внутри нее начало расстраивать ее. Тем не менее, она будет иметь ее. В мгновение ока она получит Гарри внутри себя. Ее киска капала при одной мысли о том, что Гарри втиснется в нее и уедет очень жестко. Гарри почувствовал возбуждение Хлои и довел Андреа до пика. Андреа оседлала его, как сумасшедшая. Ее глаза вспыхивали и горели похотью. Чем глубже она впихивала Гарри в свое тело, Андреа использовала все свое тело, чтобы стимулировать мужчину под ней. Гарри щелкнул ее соски, очень сильно сжимая их в процессе. Андреа таранил всю дорогу. Отчаяние заставит Гарри кончить на Андреа. Однако она потерпела неудачу, хотя, возможно, неудача – не очень хорошее слово. Она все еще чувствовала себя потрясающе, видя, как Гарри толкается в нее. Замечательное усилие, детка. Андреа улыбнулась и прижалась к нему. Она оседлала его с яростью, пока сексуальная латиноамериканка не рухнула в его объятия. Гарри наклонился и доставил удовольствие всему ее телу. Жар только усилился в ее теле и заставил кончить повсюду, довольно взрывоопасно. Гарри выскочил из-за спины Хлои и притянул ее в свои объятия. Его давняя спутница ухмыльнулась и раздвинула ноги. «Держи, жеребец». Гарри толкнулся в тугую киску Хлои сзади. «Желательно, как всегда, да всегда». Хлоя закричала от того, что Гарри накачал ее внутрь. Пока Андреа отдыхала в кресле, а Лейс и Люси решили подчинить друг друга, Хлоя полностью контролировала внимание Гарри. О, она хотела извлечь из этого максимум пользы. Гарри провел руками по телу Хлои, отчего она стала для него чертовски горячей. Он провел руками по ее лицу, груди, животу, прекрасным-прекрасным ногам и ступням. Все время трахая ее, Гарри перевернул Хлою, а затем поцеловал ее в ступни, отчего женщина вздрогнула. Затем Гарри толкнул Хлою и оттрахал ее до полусмерти. Хлоя двигала бедрами вверх и вниз, чтобы встретить толчок Гарри. О, он проник глубоко внутрь ее тела и заставил весь ее разум просто разрушиться от удовольствия. Гарри вошел в ее киску и заставил ее просто взорваться на его члене, когда он глубоко вошел в ее голодное тело. В тот момент, когда Гарри толкнул Хлою и лихорадочно кончил, она посмотрела ему в глаза. Голод ненасытной женщины сильно ударил по нему. Гарри прижался к Хлое и продолжал входить внутрь ее тела. Она схватила Хлою и качнулась внутри нее. Сжатие ее киски схватило Гарри и доило его, сильно и быстро, когда он входил в нее. Еще раз, Гарри боготворил ноги Хлои. Ее отчаянное желание заставить его кончить было безумием, и удовольствие, пробегающее по ее телу, только переполняло разум. Хлоя доила Гарри, тем глубже он погружался в нее. Его тело прижималось к ней и не раз доводило Хлою до предела. Ее бедра дернулись и встретились с Гарри, когда он глубоко протаранил ее тело и превратил ее в фонтанирующую развалину. Идеальный. О, Хлоя согласилась с Гарри на 100%. Соки ее киски затопили орган Гарри, пока он работал над ней. Две сестры Лейн оторвались. Хотя настала очередь Лейс. Она впилась губами в член Гарри и сильно его сосала. Андреа присоединилась к ним за очень большим столом и попробовала младшую сестру Лин на вкус. Люси ворковала от восторга, когда Андреа пробовала ее киску снова и снова. О, теперь у Лейс был Гарри. Гарри перевернул ее, и Лейс распласталась на столе. Пальцы Гарри дразнили ее тело и доводили Лейс до состояния наслаждения, превосходящего все остальное. «Будете ли вы, мисс Лин?» Лейс широко улыбнулась ему, словно говоря Гарри, чтобы он принес это. Итак, Гарри принес его. Гарри вонзил свой толстый, пульсирующий член глубоко в горячие, женственные глубины Лейс Лин. Лейс сжала его член, направляя его глубоко внутрь своего теплого тела, пока он работал взад и вперед внутри нее. Лейс закричала от того, что Гарри наполнял ее и сводил с ума от большего удовольствия, чем ее разум мог понять, и она могла постичь много наслаждений. Пальцы Гарри скользнули вниз по ней, и у нее закружилась голова от возбуждения, когда он вошел внутрь ее тела. О, искусные толчки вонзались Гарри быстрее и глубже в ее тело. Плотные, сжимающиеся стенки Лейс прижимались к твердому члену Гарри, когда он качал ее. О, трахни меня, пока я едва смогу вспомнить, как написать свое имя по буквам. К счастью, Люси была слишком занята криками из-за языка Андреа, а Хлоя была слишком занята, используя свой язык на пизде Андреа, потому что в противном случае у этих двоих был бы легкомысленный комментарий в ответ. Гарри направил всю энергию через тело Лейс, он крепче сжал ее груди. Лейс медленно поднялась на четвереньки. Гарри крепко держал ее, чтобы трахнуть Лейс раком. Каждый раз, когда его яйца ушибали ее бедра, она изливалась от удовольствия. Лейс упорно трудилась, чтобы опередить их. «Ты знаешь, что хочешь кончить. Ты знаешь, что хочешь заполнить мою тугую, сочную пизду всем своим толстым тестом. Эти яйца довольно большие. У тебя, должно быть, уже болит спина». Бедра Гарри расплылись, а разум Лейс превратился в кашу из-за толчков Гарри, проникающих глубоко внутрь нее. «Если вы не сможете закончить работу, я уверен, что эти трое захотят еще раз». О, Лейс намеревалась закончить работу. Она закончила работу, сжавшись вокруг Гарри и очень сильно давя его. Она почувствовала, как первая струйка вошла в нее. Наконец, Гарри вознаградил Лейс за ее усердие, отведя бедра назад и врезавшись в нее. Его горячая густая сперма брызнула внутрь ее тела. Постоянный поток захлестывал Лейс и толкал ее внутрь. Гарри наклонился и всосал в ее тело столько своего густого, ароматного семени, сколько было в человеческих силах. О, да, она доила его член, пока он накачивал порцию за порцией в ее узкую киску сзади. Гарри заставил Лейс рвануть за собой. Ее соки покрывали его, когда он вливал в ее тело бесконечное количество семени. Гарри толкнул Лейс вниз и трахнул ее киску хорошо и полностью, когда она лежала ничком на столе. В тот момент, когда Гарри кончил внутрь Лейс, она рухнула на стол и тяжело вздохнула. Ухмылки мелькнули на лицах Люси, Андреа и Хлои. Все сползли на свои места. Гарри уделял им все внимание, а они, в свою очередь, поклонялись его телу. Пока Лейс не участвовала в гонках, все три женщины намеревались сделать все возможное, чтобы поклоняться его члену. Ха-ха-ха. У Ланы и Эмили был сюрприз для Гарри. Обе были одеты в старую школьную форму черлидеров, которая казалась мала на размер. Это не было жалобой. О, это очень хорошо дополняло этих двух милых лисиц. Их суперкороткие юбки заставляли их ноги выставляться на всеобщее обозрение, а их прекрасные тела были готовы взорваться. Лана улыбнулась и облизнула губы, глядя на Гарри. Эмили бессовестно засунула руку Гарри в штаны. «Похоже, наш человек принес нам помпоны, чтобы поиграть с ними», — выдохнула Эмили. Лана только улыбнулась. Эмили должна была пойти туда. Любая жалоба, которая могла бы быть у Ланы, исчезла в тот момент, когда Гарри заключил ее в крепкие объятия. Они поцеловали друг друга, сильно и быстро. Язык Гарри проник в рот Ланы. Он наклонился, чтобы поиграть с задницами обеих женщин. Он очень быстро установил, что ни на одной из них не было нижнего белья. Эмили стянула с Гарри штаны и заставила его твердый член взорваться. Она щупала его яйца и играла с ними. Лана прервала поцелуй и присоединилась к своей подруге в наслаждении членом Гарри. Тот наклонился и запечатлел несколько поцелуев по обе стороны от него. Их языки танцевали на всем протяжении и сосали его, так сильно. Они опустили свои губы и смаковали длину, скользящую между их ртами. Они встали на колени и поклонились Гарри. Их влажные языки лизали Гарри вверх и вниз, как леденец. Они наклонились. Эмили и Лана уделяли больше всего внимания яйцам Гарри. Их теплые, влажные рты работали вокруг него. «Ммм, это мило», — выдохнула Лана. «Но давайте продемонстрируем наш командный дух». Они поцеловали друг друга. Руки Ланы скользнули по затылку Эмили, когда они обменялись языками, стоя на коленях. Жар только усиливался. Чем больше им нравилось целоваться друг с другом, стоя на коленях. «О, это было так восхитительно!» Двигать их языками вперед и назад друг с другом. Гарри решил оттащить их обоих и дернуть вверх. Эмили и Лана бросили на него невинные взгляды, когда Гарри откинулся назад и глубоко вонзил пальцы в их тела, чтобы потрогать их горячие киски. Они двинулись к нему, тяжело дыша при этом. Они вдвоем отвели Гарри к ближайшей кровати, одновременно водя его пальцами по обеим сторонам. Они сочились и кончили повсюду, опускаясь на него. «Я возьму этот член», — сказала Лана. «Как? Конечно, вы бы». Лана прижалась к Гарри и села на шпагат, опускаясь на его член. Симпатичная гибкая женщина заставила член Гарри возбудиться. Что-то в горячей женщине в костюме черлидерши, подпрыгивающей на его члене, просто заставило кровь течь не одним, а несколькими способами. «Дай мне все». Лана застонала. «О, Эмили, ты должна сделать то же самое с его лицом». Эмили улыбнулась и сделала прогиб, толкая свою киску в лицо Гарри. Гарри использовал свой язык на Эмили с большим эффектом. Он наклонился и лизнул ее, хорошо и сильно. Поглаживание его языка, проникающего внутрь нее, посылали внутрь нее электрическую волну. Лана и Эмили работали своими горячими обжигающими телами над ртом и членом Гарри. Они по очереди нападали на него, неоднократно подпрыгивая для него. Гарри врывался в них глубоко и доводил их до бесконечного возбуждения, продолжая наполнять их тела своим языком, своим членом и всем остальным, на что он был способен. Их горячие, влажные киски сочились повсюду из-за того, что Гарри усердно работал над ними. Эмили откинула голову назад и застонала. Гарри нажал все нужные кнопки, и она задрожала. Было трудно удержаться на месте, когда Гарри съел ее, и милая брюнетка знала, что ее герой знал это. Пальцы Гарри. «Супермен, Супермен, трахни наши киски». Лана застонала сквозь какое-то безумное веселье. О, Лана потеряла самообладание и кончила на член Гарри. Гарри работал внутри ее тела. Эмили потеряла равновесие и соскользнула назад. Гарри поднялся и убедился, что Лана полностью откинулась назад. Она так и сделала, высоко подняв ноги. Гарри схватил Лану и энергично трахнул ее из этой позы. Влажность ее киски смыкалась вокруг его члена, чем глубже он входил в нее. О, да, бля, да. Гарри только улыбнулся и погрузился в Лану глубже, чем раньше. Его яйца сильно ударили ее, когда он толкнул ее внутрь и раскачивал так сильно, как это было возможно. Лана двигалась взад и вперед, сжимая и отпуская член Гарри вокруг него, пока она сильно доила его. О, эго Ланы позаботилась о том, чтобы она не дрогнула. Как бы глубоко Гарри не вошел в нее, как бы сильно он не трахал ее киску, она получит эту сперму. Гарри растянул ее тело и заставил ее почувствовать ожог. О, Лана поблагодарила себя за гибкость. Киска Эмили сочилась повсюду, пока она смотрела, как длинный член Гарри проникает внутрь Ланы. Она хотела часть действия. Очень большой кусок, тот, что связан с Гарри. Тот самый, который неоднократно погружался внутрь Ланы и увлек ее в бесконечную увеселительную поездку, растягивая ее полностью от удовольствия и заставляя ее стонать. Гарри довел Лану до захватывающего оргазма. Эмили встала на четвереньки и завиляла соблазнительной задницей перед Гарри. «Дай мне свою це, дай мне, что ты, о боже!» Радость прекратилась, когда Гарри вонзил свой твердый член в нетерпеливую щель Эмили. Она промокла до нитки, а Гарри сделал ее еще более влажной. Гарри отшлепал попку горячей брюнетки и безжалостно долбил ее. Эмили вскрикнула от удовольствия, когда Гарри качал ее сзади. Лана помогла Гарри отшлепать Эмили. В свою очередь, Гарри ввел пальцы в тело Ланы и полностью обработал ее. Обе женщины вскрикнули от удовольствия. Лана и Эмили любили его много раз. С Гарри, работающим в их телах по повторяющейся петле по-разному. Вот оно и кончает. Для вас обоих. Эмили и Лана взорвались для Гарри. Эмили особенно ушла. Гарри засунул пальцы в рот Эмили, пропитанный соками Ланы. От знакомого вкуса у Эмили закружилась голова от удовольствия. «Ммм, Гарри». Лана легла на кровать, широко расставив ноги. Гарри приблизился к Лане и направил свой огромный член на ее влажную киску. Влажность ее мокрой киски окружала его член, чем глубже он входил в нее. Гарри поднял Лану, Ее ноги балансировали на его плечах. Он жестко врезался в нее, глубоко и сильно накачивая ее киску своим членом. Выражение похоти в глазах Ланы сказало Гарри, что она намеревалась получить его сперму, и Гарри намеревался отдать его ей. Он работал внутри нее, одновременно двигая пальцами, чтобы доставить удовольствие Эмили каждый раз, когда Лана кончала. Лана обвила ногами шею Гарри сзади, и Гарри ответил, поцеловав эти ноги. Лана полностью превратилась в масло от жестких толчков Гарри. О, ее внутренности разжижались, тем быстрее он работал глубоко внутри нее. Яйца Гарри напряглись, а затем пришло облегчение. Готов, он накачал ее хорошо и жестко. Гарри доил глубоко внутри нее и впрыскивал в ее тело столько спермы, сколько было в человеческих силах. О, Лана поймала себя на том, что доит Гарри досуха, когда он вошел в нее. Тепло ее тела, толкающегося вверх и вниз, только усиливалось по мере того, как Гарри проникал в нее глубже. Улыбающаяся фигура Эмили заползла между ног Ланы и начала вылизывать ее. Гарри втиснулся в Эмили и приготовил ее к еще одному хорошему траху. Еще одна ночь для человека из стали. Ха-ха-ха. Хлоя улыбнулась, а Кей нервничала. Гарри небрежно наклонился. «Еще одна сокрушительная попытка, малыш», — сказала Хлоя. «Тебе больше не нужна моя помощь. Я поступил правильно, передав тебе факел». Хлоя оглядела офис. У нее было столько хороших воспоминаний. Большинство из них связаны с тем, что она лежит на спине на столе или склоняется над этим столом, а Гарри ебет ее мозги. Волна ностальгии охватила Хлою, когда она посмотрела на Гарри. «Кей, запри дверь», — сказал Гарри. Кей расплылась в улыбке от уха до уха, зная, что будет дальше. И действительно, не успела она захлопнуть дверь, как Хлоя спустила штаны Гарри и начала поглаживать его член. Кей подошла и схватила Гарри, чтобы подарить ему долгий поцелуй. Кара Денверс и Хлоя Салливан наклонились, поцеловали и доставили удовольствие каждому дюйму тела своего мужчины. Его мускулистая грудь, сильный пресс и пульсирующий член были поцелованы двумя похотливыми блондинками. Они работали руками до упора и втянули его в нее. Что ж, передать факел означает дать новую кровь первой. Кей привыкла к ощущению члена Гарри между ее губ. На самом деле, она жаждала этого. Она жаждала этого. Похотливая криптонианка-подросток опустилась на колени и полностью прижалась губами к члену Гарри, заставляя ее стонать от удовольствия, когда он кончил ей в горло. Хлоя играла с яйцами Гарри и целовала его. Ее теплые губы переместились к шее Гарри, и она лизнула его в ухо. «Чертовски хорошая членососка, не так ли? Ты и сам чертовски хорош». Кей застыла глазами, а Хлоя упала на колени перед мужчиной, которого она всегда жаждала. Она взяла орган Гарри в рот и пососала его, в то время как младшая блондинка ласкала губами яйца Гарри и сосала их все. Две горячие блондинки-красавицы поклонялись Гарри всем телом. Гарри наклонился и коснулся их затылков. Его член и яйца получили хорошую обработку от органа Гарри, когда он скользнул им в рот. О, он запихал им в глотки и сделал их горячими для него, пока он работал в их глотках сильно и быстро. Вы двое немного переоделись. Хлоя уже расстегнула блузку Кей, а затем и юбку. На ней были синие трусики и такой же синий лифчик. Ее упругая грудь была слишком велика для Хлои. Хлоя сжала его и заставила Кей застонать. Кей достиг дна на яйцах Гарри. Гарри помог Хлое раздеться. Обе женщины были в нижнем белье. Гарри лежал на столе, а Хлоя и Кей на них. Эти двое отчаянно поклонялись его телу всем телом. Их горячие губы обожгли каждый дюйм его кожи. Их голодные глаза остановились на нем, пока они играли с ним. «Хочешь прокатиться на нем первым?» – спросила Хлоя. «Теперь это твой кабинет. Но я хочу увидеть мастера за работой», – сказал Кей. Эго Хлои подпрыгнула. Она стянула трусики и забралась на пульсирующий твердый член Гарри. Он проник глубоко в нее, и Хлоя просто раскачивалась вверх и вниз. Ее теснота обволакивала и отпускала Гарри с каждым длинным, пульсирующим движением его мужского достоинства, проталкивающегося внутрь ее тела. Кей качнулась в воздухе и сняла трусики и лифчик. Полностью обнаженная, она опустилась на лицо Гарри. Гарри проник языком внутрь ее тела и попробовал ее киску. «Я хочу немного этого», — сказала Хлоя. Щеки Кей слегка покраснели, когда сексуальная пожилая женщина смотрела на нее, как на особенно сочный стейк. И говоря о пикантности, Хлоя качалась вверх и вниз. Ее мокрая киска сжималась вокруг шеста Гарри, пока она поднималась и опускалась. Кей смотрела на него, блестя повсюду. «Собираюсь кончить. О, ты работаешь быстро, детка». Хлоя протянула ровно столько, чтобы по-настоящему ощутить, как Гарри врезается в нее. Чем глубже он погружался, тем больше Хлоя поддавалась нарастающей в ее чреслах похоти. Гарри немного углубился в нее и толкнулся внутрь ее сладкой киски. Хлоя блестела на кончике его члена и надавливала на нее. Теперь Кей нырнула и погрузила член Гарри в рот. Она сосала его, а Гарри лизал ее киску. Горячая соблазнительная глотка прекрасной младшей сестры Денверс была очень приятной, обернувшись вокруг его пульсирующего твердого члена. Эти двое наслаждались друг другом, вперед и назад. Она сильно сосала Гарри, пытаясь запихнуть его в рот. «Это не то место, где ты хочешь, чтобы Гарри закончил, не так ли?» Хлоя протолкнула свой мокрый палец в упругую попку Кей и толкнула его немного глубже. «О!» Кей подумала об этом, и ей снова нужен был Гарри в ее заднице. Хлоя сделала ее красивой и мокрой. «Станем немного анальными шлюхами, не так ли? Не то, чтобы я мог винить тебя». Младшая из троих отстранилась, и Гарри схватил ее за щеки. Он вылизал задницу Кей, и это заставило ее брызнуть и закричать. К счастью, она смогла контролировать свое тепловое зрение благодаря обучению ее матери. Было бы очень, очень плохо, если бы она подожгла факел. Хлоя сказала ей, что однажды его уже поджег учитель физкультуры пироманьяк. Старшая школа иногда была странной. Это была последняя мысль, пронесшаяся в голове Кей, прежде чем Гарри погрузил свой член в ее задницу. Ее анус растянулся по мере того, как Гарри входил в нее глубже. «Черт, это ненадолго. Но пока я здесь, я тебя хорошенько подвезу». Гарри благодарил свойства желтого солнца за то, что они делают отверстия криптонианцев очень плотными, независимо от того, сколько раз он их растягивал. Свойства, которые достались некоторым его другим женщинам, из-за постоянного разоблачения. Хлоя ласкала его яйца. О, она хотела увидеть, как Гарри накопит хорошую, густую порцию спермы и выльет ее в тугую киску Кей. Чем глубже он качался внутри нее, тем больше ее анус сдавливал его. Она смотрела на него, облизывая губы от удовольствия. «Разорви этот орех. Я знаю, ты просто заработаешь больше». «Ну, честно говоря, Гарри действительно хотел бы». Он отправился в город на заднице сочной 16-летней под ним. Кей закричала от удовольствия, когда он прикасался к ней и играл с ней, глубже погружаясь в нее сзади. Ее тугая задница просто крепко сжала его и доила Гарри, когда он входил в нее, пока Хлоя ласкала его и работала над ним. «Дай мне почувствовать, что ты кончишь первым». Кей сделала, она сильно кончила для Гарри. Гарри толкнул ее внутрь и довел до предела. Конвульсивная криптонианка издала еще один крик, когда Гарри вошел в нее. Хлоя то ласкала яйца Гарри, то ласкала свою задницу. Она приготовилась к неизбежному. «Моя очередь». Гарри осторожно потянул Кей за волосы, что оттолкнуло ее назад. Он погружался все глубже и глубже в ее тело. Чем быстрее Гарри пробирался внутрь нее, тем сильнее хватало его ее тугие внутренности. Гарри наклонился и толкнулся в нее, погружаясь в ее тело так глубоко, как только мог. Она очень усердно доила его, прежде чем Гарри, наконец, встал на дыбы и погрузил свое семя в тугую, покладистую попку Кей. Чем быстрее Гарри проникал внутрь нее, тем больше спермы извергался его толстый член. Кей вскрикнула и кончила еще два раза, прежде чем Гарри закончил с ней. В тот момент, когда Гарри оставил Кей, Хлоя перевернулась, склонившись над столом. Гарри присоединился к ней и засунул свой член между ее бедер. Он поцеловал Хлою в шею, как в старые добрые времена. «Да, да, а теперь иди и засунь его мне в зад еще раз от ностальгии». Гарри так и сделал. Он глубоко вонзил свой член в заднюю дверь Хлои и отправился в город в ней. Очень нетерпеливая женщина закричала от удовольствия, когда Гарри повез ее в долгую прогулку. О, Гарри мог чувствовать тепло Хлои, работающее на него, а также то, что Кей энергично мастурбировала на член Гарри, работающий внутри нее, заставила Гарри устроить еще больше шоу для своего чертовски сексуального кузена.